«Конечно, только езжай осторожно. Если еще похолодает, можешь не завести машину. А он не мог бы к тебе приехать?» Бенджамин решительно покачал головой. Он не изменял своих решений, как и она когда-то. «Он был у меня 3 последних раза. Я обещал, что приеду сегодня. Мел тоже вечером не будет дома. Она тебе звонила?» Сара покачала головой. «Еще нет. Мелисса никогда не звонила, всегда забывала это сделать. Она без особого шума вела собственную жизнь, занималась тем, что ей нравилось. В свои 15 лет Мел была воплощением независимости. Что значит «не будет дома»? Сегодня же вторник». Ей было разрешено ходить на свидание только с этого года, с сентября, причем раз в неделю, в уикенд, с мальчиками, которых родители знают и в места, которые одобряют. И как она доберется домой? Я обещал, что заеду за ней. Бен взял яблоко из корзинки, стоявшей на кухонной стойке, и стал его грызть. У нее вечером репетиция, она участвует в спектакле драм-кружка. «Все окей, мам». Снова хлопнула входная дверь. Сара заметила, что Агнес с улыбкой взглянула на часы, а потом торопливо проверила жаркое. Раздались тяжелые шаги, словно в дом вошел взрослый мужчина. Потом тяжкий вздох, что-то глухо стукнуло, хлопнула еще одна дверь, раздался лай, и вдруг Сэм и Энди, ирландский сеттер, ворвались на кухню. Пес везде оставлял следы мокрых лап и терся о мальчика темноволосого с зелеными, как у отца, глазами. Сэм широко радостно улыбался, вся голова у него была мокрая. На лапах и на ботинках они принесли жуткое количество снега, который быстро превращался в лужи на полу. Энди то и дело вставал на задние лапы, опираясь передними Сэму на плечи, и лизал его в лицо. «Всем привет! Ну и классно здесь пахнет! Что на ужин? Жаркое?» Агнес обернулась, широко улыбаясь, и увидела погром, который Сэм учинил у нее на кухне. Сара и Бенджамин хохотали. Сэм был неисправим. Он в момент мог превратить любую комнату в помойку. «Убирайся отсюда, негодный мальчишка! А где твоя шапка? Простудиться захотел? Ходят с мокрой головой!» Она погрозила ему ложкой, как до того Бенджамину, только на этот раз энергичнее, и пошла за полотенцем, не переставая причитать, ворчать и браниться. «Привет, мам!» Сэм подбежал ее поцеловать. Энди глядел на них и, что есть мочи, вилял хвостом, а Сэм его гладил, одновременно стягивая башмаки. Наконец он их стянул и оставил посреди кухни, к радости Энди, который схватил один башмак и унес на диван в гостиной, пытаясь спрятать, на что Агнес отреагировала пронзительным криком. «Убирайтесь отсюда оба, наверх и в ванную!» — кричала она вслед Сэму, устремившемуся за Энди. Подбегая к лестнице, озорник сбросил на пол куртку, и теперь уже Сара крикнула ему: «Вернись и подбери свои шмотки!» Но его уже и след простыл, доносился только лай Энди. Агнес вытирала пол на кухне, Бенджамин пошел наверх в свою комнату, чтобы приготовить учебники, и когда Сара медленно поднималась за ними по лестнице, она невольно думала, как ей будет их не хватать. Приблизившись к спальне, она услышала телефонный звонок, звонила Мелисса. Она сообщила то, что Сара уже знала. Дочь допоздна останется в школе на репетиции драм-кружка, и Бенджамин заедет за ней по пути домой. А потом позвонил Олли. Ему захотелось в тот вечер поужинать не дома, пусть даже без друзей. Именно это и предлагала Агнес. «Мы спокойно посидим вдвоем. Думаю, так будет даже лучше». Она чувствовала тепло, которое излучал его голос, несмотря на большое расстояние, и отложила трубку со слезами на глазах. Что она ему скажет? Ничего. Сегодня ничего, надо подождать. Она же обещала себе, что скажет ему только после Рождества.